Глава 11. Кто такие ушедшие? Принцип социализма. Песня «Sixteen Tones». Антон Макаренко и другие. «Так находят», — сказал я. «Находят, объединяются и живут. Не знаю, как сейчас, а в бытность мою Кимраром Геле на Гараде существовали так называемые ушедшие. Было их немного, но они были. Сейчас тоже в наличии, никуда не делись», сообщила Зарья Двару. «Централизованно мы подчиняемся Гараду, но на самом деле самостоятельны, практически во всем, что касается нашей внутренней жизни». «А конкретно?» – спросил Юджин. «Вот прилетает на Цейсан несколько этих, как вы их называете, ушедших, без денег, и работать, как я понял, не хотят. Что будут с ними делать цейсанцы?» «Был такой случай пару лет назад», – ответила Зарья. «Мы их просто выдворили с планеты. Сначала, правда, накормили, каемся». Присутствующие рассмеялись. «Прямо так и выдворили? Силой?» «Ага», – мило улыбнулась гидробиолог. «Прямо так и выдворили». «А как же права человека?» «Если человек отказывается трудиться на благо общества, он теряет эти права. Кто не работает, тот не ест. У нас на Цейсане только так. На Гараде их кормят, вот пусть и живут на Гараде». «Круто берете», – покачал головой Юджин. «Нет, я как раз понимаю, сам республиканец, но все равно круто». «Иначе у нас нельзя», – сказала Зарья. «Так, подождите», – сказал Сернан. «А деньги у них были? Они могли купить еду, за жилье заплатить?» «Еда и жилье у нас бесплатные, купить их нельзя». «Совсем нельзя?» «Совсем. Только получить. Свободно и бесплатно. Но для этого нужно работать». «Никогда я к этому не привыкну», — сообщил американец, обескураженно почесывая лоб. «Прилетим на Гарад, специально вас к ушедшим свожу, если захотите», — пообещал я. «Они вне городов обычно живут. Стаями». «Стаями? Как животные, что ли?» — спросил Быковский. «Близко», — сказал я. «Очень интересно», — повторил Сернан. «Мне тоже», — сказал Быковский. «Обязательно съездим, если можно». «Можно. Наружным, так они называют всех остальных. Можно прийти в любую стаю и даже жить в ней какое-то время». «Ну да», — догадался Быковский. «Иначе как понять, понравится тебе такой образ жизни или нет?» «Именно». «Товарищи», — подала голос Зарья. «Вы нас извините, но мы все знаем об ушедших на Гараде, а вот о жизни на Земле не все». «Да, верно», — сказал я. «Отвлеклись. Бывает. Так вот, Сернан, о том, как воспитать в человеке правильное отношение к потреблению материальных благ, мы поговорим как-нибудь в другой раз, если захочешь. Что до производства онных благ, то здесь Заря права. Произвести все необходимое и даже сверх того не так трудно и дорого, как может показаться. При определенном уровне научно-технического развития, разумеется. Однако наша уважаемая Зарья и здесь права. От справедливого распределения действительно очень много зависит. Его, кстати, не обязательно называть распределением. Можно назвать планированием». «Ага, ага», — Сернан продолжал саркастически улыбаться. «Ваше знаменитое планирование. Знаем, как же, когда по плану производится 100 пар одинаковых ботинок, которые подходят только четверым. Остальные ходят босые, а ботинки пылятся на складе». «В СССР до сих пор так бывает, спорить не стану», – легко согласился я. «Еще как бывает», – подтвердил Валерий Федорович. «И не только с ботинками». «Это вопрос получения и обработки информации», – сказал я, – «плюс контроль качества. Когда планированием и контролем занимается искусственный интеллект, у которого имеется свободный доступ к упомянутой информации и соответствующие права, подобные идиотские ошибки исчезают, и все становится по-настоящему удобно и справедливо, без всякого свободного рынка с его людоедскими законами». «Почему это они людоедские?» – возразил Сернан. «Очень справедливые законы. Разве не справедливо, когда тот, кто работает лучше, больше и получает?» «Справедливо. Мы тоже об этом говорим. От каждого по способностям, каждому по труду. Принцип социализма, между прочим. А разве справедливо, что тот, кто завладел средствами производства, выжимает из работника все соки и платит ему, по законам свободного рынка, копейки, потому что знает, что деваться работнику некуда, а семью кормить надо. Эй, брось, для этого у нас существуют профсоюзы. Tell it to Marines, сказал я. Может, они и поверят. Помнишь песню «Sixteen Tones»? Примечание от автора. Tell it to Marines. Английская идиома, означающая, что в сказанное могут поверить только морские пехотинцы, но никак не настоящие моряки. Все речь разумные и знающие люди. Конец примечания. Кто же ее не помнит? О чем там поется? You load 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Пропел я. Примечание от автора. Припев старой американской шахтерской песни 30-х годов, где говорится, что шахтер добыл 16 тонн за смену, но только глубже залез в долги и заложил свою душу в лавки компании. Так что святой Петр может его не ждать. Примечание от чтеца. Художественный перевод приведенных строчек. 16 тонн на этих руках. На день стал старше и глубже в долгах. Не жди, святой Петр, меня в раю. За уголь продал я душу свою. Конец примечания. Так когда это было? Воскликнул Сернан. До войны еще, во времена Великой депрессии. Можно подумать, сейчас сильно изменилось, сказал я. То же самое, по большому счету. Так, припудрили слегка. Жил я у вас и работал, помню. Извините, Заря, мы отвлеклись. Ничего, сказала она. Мы понимаем. Так даже интереснее. Как будто на машине времени путешествуешь. Я заметил, что эти встречи и дискуссии довольно сильно утомляют и Валерия Федоровича Быковского, и Юджина Сернана. Конечно, они были в какой-то мере публичными людьми, но в первую очередь все-таки космонавтами. Профессионалами, чья работа – летать в космос, а не вести дискуссии на столь непростые темы. Мне в этом смысле было проще. Даже не знаю почему. Вероятно, как я уже как-то упоминал, дело было в природных склонностях и Кимрара Геле, и Сережи Ермолова. Оба были не чужды публичным выступлениям и чувствовали себя свободно и на сцене, и в студии перед микрофонами и видеокамерами. Думается, месяцы, проведенные на сцене «Циркус-смиркус», тоже сыграли здесь свою роль. В СССР говорят, что тот, кто служил в армии, в цирке не смеется. А я скажу, что тому, кто прошел школу американского бродячего цирка, вообще все пофигу. За всеми этими делами я чуть было не забыл о своих родственников в Иксарии, но забыть не дала сама жизнь. Впрочем, когда я говорю «за всеми этими делами», то лукавлю. Как и все, кто употребляет подобную формулировку в схожих обстоятельствах. Человек не забывает. Человек или хочет забыть, или делает вид, что ему некогда. Что чаще всего не слишком хорошо. Хотя, разумеется, ситуации разные бывают. Началось все с того, что однажды, когда мы вчетвером, включая малыша, сидели в уличном кафе с видом на море неподалеку от нашей гостиницы и обедали, вкуснейший суп со сливками из местных морепродуктов, чем-то напоминающий знаменитый чаудер, который я едал в Сан-Франциско, бифштекс с гарниром, драва, кусок сладкого пирога с местными ягодами и яркое солнце для малыша. Быковский огляделся и сказал. «Давно хотел спросить, Сережа, почему на улицах почти не видно детей?» «О!» – поднял ложку Сернан. «То же самое хотел спросить командир». «Так они же в интернатах», – сказал я. «Там живут и учатся. В семью возвращаются на выходные и на каникулы. Да и то не всегда. В интернате интереснее. А дома что делать?» «Как это «что делать»?» – переспросил Быковский. «Семья – это не обязательно что-то делать. Семья – это любовь в первую очередь. Любовь родителей к детям и детей к родителям. Как без этого?» «Вот именно», – сказал Сернан. «Спокойно», – сказал я. «Без паники. Разве кто-то сказал, что силгурды лишают тех и других взаимной любви? Глупость какая. Наши интернаты – не детские дома Советского Союза, где, насколько мне известно, жизнь детей совсем не сахар». «У нас нет детских домов», – вставил Сернан. «Знаю. И заодно это уважаю Штаты. Здесь вы молодцы. Но продолжим про интернаты. Скорее они напоминают учебно-трудовую колонию Макаренко, но, разумеется, сильно усовершенствованную. Ты читал педагогическую поэму, Валерий Федорович? У Юджина даже не спрашиваю. Читал, но очень давно, в юности, признался Быковский. Почти не помню. Кто такой Макаренко и что за педагогическая поэма? Спросил Сернан. Я объяснил, что Антон Семенович Макаренко был великим педагогом, который на заре советской власти занимался беспризорниками, то есть самыми трудно поддающимися воспитанию детьми, живущими на улицах во время гражданской войны и последующей разрухи. Педагогическая поэма – это роман воспоминания, который он написал. «Беспризорники», – повторил Сернан. «Это кто-то вроде наших бродяг, хобо?» «Не совсем. Точнее, совсем не они. Хобо – это взрослые люди. Причем не только бездомные, но и те, кто колесит по стране в поисках сезонной работы. Я тоже был в какой-то мере хобо, если разобраться». «Не примазывайся», – заявил Сернан. «Ты не был хобо. У тебя был дом, пусть и на колесах, и постоянная работа. Просто она была в разных городах». «Ладно, не был», – согласился я. «Но вообще интересно было бы, наверное, побродить вместе с ними по стране. Штаты с их теплым климатом просто созданы для бродяжничества». «Шучу, шучу. Вернемся к беспризорникам. Речь о детях, потерявших дом и родителей». «А, понял. У нас во времена Великой депрессии таких тоже было много». «Вот Макаренко такими детьми и занимался. Очень успешно. Воспитывал из них настоящих людей. Но речь не о нем. Городские и цейсанские дети отнюдь не беспризорники, но мы все равно считаем, что воспитанием детей, равно как и образованием, должно заниматься в основном общество, в котором эти дети будут жить, когда вырастут». «Необычно», – сказал Быковский. «Хотя о чем-то подобном я, кажется, читал. У кого-то из наших фантастов. У Стругацких, скорее всего. Они упоминают подобные интернаты в некоторых своих произведениях. Правда, без подробностей». «Да, точно, у них», – вспомнил Валерий Федорович. «Вот интересно, если бы их сейчас сюда. Посмотрели бы, насколько сбылись их мечты и прогнозы о светлом коммунистическом будущем, а?» «Жизнь длинная», – сказал я. «Может, еще и прилетят. Мы же, надеюсь, только начинаем наше сотрудничество. Все впереди». К слову об интернатах. У нас, в Советском Союзе, уже имеются их прообразы. Это спортивные школы-интернаты. В них дети живут, учатся, занимаются спортом и проводят большую часть времени. «Точно», – подтвердил Быковский. «У моих друзей дочери-близнецы учатся в таком. Плаванием занимаются. Кандидатки в мастера спорта уже». «Кремлевские мечтатели», – покачал головой Юджин. «Мечтатели и экспериментаторы от педагогики. Детей в интернаты. Абсолютно неприемлемый подход, как по мне. В семье должен расти ребенок. В семье. В любви, уважении и достатке». «В интернатах у городских и цейсанских детей условия жизни такие, что, уверен, даже американские дети позавидуют. Что до уважения и любви, они стоят на первом месте в работе учителей и воспитателей. Уважение к личности ребенка и любовь к нему. Без этого нет и не может быть ни учителя, ни воспитателя. Но не просто любовь и уважение». Я сделал театральную паузу. «Так-так», – сказал Быковский, улыбаясь. Малыш, неспешно нарезавший круги вокруг нас, остановился, словно прислушиваясь. Хотя почему «словно»? Наверняка прислушивался. С каждым днем он понимал все больше слов, а тут речь шла о детях. Пусть совсем другого разумного вида, но все равно детях. Интересно же, сам ребенок. «Ну-ну», – сказал Сернан, отправил в рот кусочек пирога и запил его глотком драва. «Требовательность – это ключевое понятие. Требовательная любовь. Обычно почему-то считают, что любовь не должна быть требовательной, но это ошибка. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего», – произнес Сернан особым тоном. Примечание от автора. Юджин Сернан цитирует Новый Завет, первое послание апостола Павла к Коринфянам. Конец примечания. «Верно», – сказал я. «Но также верно, что у апостола Павла нет слова «требует». «Искать своего разве не требовать?» «Нет. Искать своего – это искать своего. Искать свои выгоды. А требовать – это требовать. Например, соблюдение правил общежития и дорожного движения, усердной учебы и качественной работы. Или даже обычной вежливости». «Того же уважения», – подсказал Быковский. «Да», – кивнул я. «Ты просишь у меня помощи, но делаешь это без уважения», – усмехнулся Сернан. «Я видел крестный отец на закрытом показе для партийной верхушки в Москве, поэтому узнал цитату». «Тонко», – сказал я. «Браво, Юджин! Воспитательная система Горада – не мафия. Но что-то от мафии в ней точно есть». Сернан расхохотался. «Так нечестно», – сказал Быковский. «Вы знаете, а я нет». «Это из нового американского фильма», – сказал я. «Крестный отец» называется. «Отличный фильм, даже, пожалуй, великий, но у нас на широкий экран не выходил». «Вернемся, надо будет посмотреть», – сказал Быковский. «Обязательно посмотри. Сильная лента». «Подтверждаю», – сказал Юджин. «Не люблю мафию. Организованная преступность – это зло и наша болезнь. Но фильм действительно великий. И знаете почему?» «Я знал, но умело сделал вид, что не знаю, и мне интересно». «Потому что он не про мафию, а про семью», – торжественно сообщил Сернан. «Тем более хочу посмотреть», – сказал Быковский. Мелодично пропел коммуникатор. Я посмотрел на экран. Моя полузабытая цейсанская тетушка просила видеосвязь. «Минутку, товарищи», – сказал я. «Важный звонок». Встал из-за стола, отошел в сторонку, к парапету, отделяющему открытую террасу кафе от пляжа и моря. Дал разрешение на связь. На экране возникло лицо тетушки. Младшая сестра моей мамы. За эти 3 года, что мы не виделись, почти не изменилась. На маму она была почти не похожа, больше в отца своего пошла. Разве что глаза той же пронзительной синевы, как были у моей мамы и Кимрары Гели. «Здравствуй, Ланиша», – сказал я. «Здравствуй, Кимрар», – улыбнулась она. «А ты здорово помолодел». «Есть такое. К тому же теперь я землянин, и зовут меня Сергей Ермолов. Можешь звать Сережей». «А Кимраром, как раньше, могу?» «Конечно». «Знаешь», — сказала она, помедлив, — «я ведь была на твоей могиле. На похороны с Цейсана не успела, ты понимаешь. А вот на могиле была. Прилетела сразу же, как только смогла». «А Якос?» — спросил я. «Якос Койда — это мой двоюродный брат, сын тетушки. Их фамилия Койда. Такая же была и у моей мамы до того, как она вышла замуж за моего отца и взяла его фамилию — Гели. Гораций, как и многие земляне, тоже следуют этому обычаю». «Не смог», — сказала она. «Извини, работа. Как раз в этот момент возникли серьезные неполадки в северном климатическом кластере, и он там неделю дневал и ночевал». «Нашла из-за чего извиняться. Я, пожалуй, тоже не смогу прийти на эту могилу». «Хорошая шутка», — сказала она. «Но смеяться почему-то не хочется». «Мне тоже», — признался я. «Но лучше все-таки смеяться, чем плакать». «Наверное, ты прав. Но история все равно печальная». «Скорее фантастическая». «И это тоже», — согласилась она. «Послушай, Кимрар, ты не хочешь встретиться?» «С удовольствием. Когда и где?» «В гости к себе я тебя всегда жду, ты знаешь». Я этого не знал, но сделал вид, что поверил. «Но я бы хотела совместить родственный визит с деловым, если можно так выразиться». «Слушаю тебя». Оказалось, тетушка хочет, чтобы мы с Быковским, Сернаном и малышом посетили интернат, в котором она работала учителем истории. «Ты представляешь, как интересно будет детям?» Блестя своими синими глазами, уговаривала меня она. «Живые инопланетяне, самые настоящие братья по разуму, причем братья в прямом смысле слова, еще и пришельцы из прошлого, если можно так выразиться». «Кроме малыша», — сказал я. «Он просто брат по разуму». «Зато какой! Ни в одном фантастическом кино такого нет. Хотя, возможно, я плохо знаю фантастическое кино, как и фантастику в целом». «Да дети на всю жизнь эту встречу запомнят». «Ну же, Кимрар, соглашайся, прошу тебя. Большое дело сделаешь». «Хм, погоди минутку, не отключайся». Я вернулся за стол, сел, поставил коммуникатор так, чтобы видно было всем. «Товарищи, познакомьтесь. Это моя родная тетя Ланиша Койда. Ланиша – это мои коллеги, товарищи и друзья. Наш командир Валерий Федорович Быковский и пилот Юджин Сернан. Очень известные и уважаемые люди на Земле». «Добрый день», – улыбнулась Ланиша. Она умела улыбаться так, чтобы понравиться человеку с первого раза. Коммуникатор, подключенный к искусственному интеллекту Ксарии, который уже знал и русский, и английский, синхронно перевел. «Здравствуйте», – поздоровался Быковский. «Очень приятно». «А мне в 10 раз приятнее, чем ему». Улыбка Сернана могла поспорить по обаятельности с улыбкой тетушки. «Здравствуйте, Ланиша». «Ого», – подумал я. «Он что, клиник тетушки подбивает?» Помнится, как-то в разговоре Юджин намекал, что в его семейной жизни не все идеально. Ладно, не мое дело, пусть сами разбираются. К тому же не знаю, как сейчас, а 3 года назад тетушка была не замужем. «Друзья», – продолжил я, – «Ланиша работает в школе-интернате, о которых мы только что говорили, преподает историю. Приглашает всех нас в интернат на встречу с детьми».